Глава 35. Ирина. Взмахиваю руками, на автомате закрываю глаза от страха. Однако не успеваю испугаться как следует, когда резко оказываюсь в чьих-то руках. Мне очень страшно, и я боюсь, поэтому зажмуриваюсь еще сильнее. Словно выпадаю из реальности на несколько секунд. Слышу вскрик Олеси, а дальше тишина. «Ирина, вы в порядке?» Раздается незнакомый голос. Осторожно открываю глаза и вижу мужчину. Он аккуратно придерживает меня за плечи. «А где?» «Она сбежала. Простите, что не успел сразу перехватить вас». «А вы вообще кто?» Спрашиваю, дергаясь в сторону. Тут же вспоминаю, что рядом лестница и... Торможу, поняв, что стою-то у стены на безопасном расстоянии от ступеней. «Когда?» «Меня зовут Евгений. Кирилл Туманов приставил к вам. Но из-за пожарной тревоги и этой суматохи потерял вас из виду». У меня голова идет кругом. Руки начинают дрожать, когда до меня в полной мере доходит, что только что чуть не случилось. «Вы меня спасли, получается?» Мужчина мрачнеет и хмуро сдвигает брови. «Вообще, я вас чуть не подвел. Так что это моя ошибка», — скупо возражает он. «А сейчас давайте все же покинем больницу. Тревога хоть и ложная, но все равно находиться здесь для вас небезопасно». «Подождите, что значит ложная? Откуда вы знаете?» «Мой напарник выяснил, что кто-то специально активировал сирену и протокол эвакуации». «Но зачем?» Вместо ответа на мой вопрос мужчина настойчиво кивает в сторону лестницы. «Здесь тоже можно выйти. Ваши вещи заберут позже. Не стоит задерживаться и...» «Подождите, там была девушка». «Где?» «Там, за поворотом». «Ирина, послушайте, вам надо покинуть здание», — чеканит охранник. «Нет». С упором возражаю и, обойдя его, прохожу дальше, туда, где я и видела Лию. Но там никого. Растерянно оглядываюсь. «Как же так? Сколько меня не было-то?» «Ирина, давайте...» Остаток фразы тонет в очередном сигнале сирены. «Где девушка?» Повторяю вопрос, когда безумная какофония заканчивается. «Я никого не видел». Качает он головой. «Мне приходится согласиться с охранником, и мы все же покидаем этаж. Причем выходим в итоге, спустившись совершенно другой лестницей. На мой вопрос, почему так, он отвечает, что та, куда меня привела Олеся, ведет в подвал. При этом интонация у него вполне себе говорящая. Как уж моему спасителю удается вывести меня так, что нас не тормозит охрана больницы, загадка. Но главное для меня, что в итоге мы садимся в машину и уезжаем. Рассеянно смотрю в окно. В памяти, как назло, никаких ассоциаций с этой частью города. А те странные образы, что вспыхнули и тут же исчезли, когда я увидела черно-белый снимок Улии, становятся все бледнее. «Евгений, простите, а нам долго еще ехать?» Спрашиваю у охранника. «Минут 20 осталось». Тошнота дает о себе знать. А еще смутное чувство тревоги. Хотя после того, как Олеся так поступила, это как раз-таки объяснимо. Однако успокоиться мне не удается, даже когда я оказываюсь дома у Кирилла. Охранник провожает меня до самого крыльца. Я оглядываюсь по сторонам, пытаюсь найти в памяти хоть какие-то ассоциации. Ведь мама рассказывала, что мы тут живем не один день. Но все безрезультатно. Абсолютно незнакомый чужой дом. «Может, проводить вас до спальни?» Тактично интересуется Евгений. «Спасибо, не надо». О том, что я совершенно зря так сделала, понимаю, когда оказываюсь одна в доме. То есть логично, что наверняка есть здесь люди, и где-то тут мама с Лизой. Но я вдруг понимаю, что ничего не знаю о том, где я нахожусь. В этот момент потеря памяти ощущается особенно остро. Но мне везет. По лестнице как раз спускается мама. Она растерянно смотрит на меня. «Ира, ты как здесь? Я думала тебе еще несколько дней находиться на лечении». «Да там в больнице случилась внеплановая учебная тревога пожарная. Как можно беззаботнее, говорю. Не хочу ее беспокоить». «Вот решила, что это повод вернуться к вам». «Но тебе ведь...» «Мам, мне лучше с вами рядом». Она вроде бы хочет еще что-то сказать, но в итоге просто кивает. «А где Лиза?» «Спит. Не волнуйся, температура почти нормальная, все в порядке. День-два и будет совсем здорова». «Ира, ты точно в порядке? Выглядишь потерянной», — обеспокоенно говорит мама. «Укачала в машине. Прикрываюсь токсикозом, лишь бы не рассказывать все события сегодняшнего дня». «А Кирилла нет дома, да?» «Он, кажется, уехал в командировку на несколько дней. Так что теперь только на следующей неделе вернется». «Сама не понимаю, на что я надеялась. Ведь он и мне то же самое сказал. Но после разговора с тем незнакомцем поступок Олеси меня морально добил. Мне кажется, я начинаю бояться собственной тени. Отвлечься получается у меня из рук вон плохо. И когда вечером в нашу спальню внезапно заглядывает Кирилл, я замираю, изумленно глядя на него. И в то же время испытываю огромное облегчение. «Мам, побудь с Лизой, ладно?» Прошу ее и выхожу в коридор. «Евгений мне рассказал о случае в больнице». Тут же говорит, не давая мне даже слова вставить. «Ее зовут Олеся». Туманов кивает. «Откуда ты ее знаешь?» При этом взгляд у него слишком задумчивый. «Познакомились в коридоре, общались. Я понятия не имею, с чего она вдруг. Слушай, она вроде была очень дружелюбная и приветливая, и тут...» Кирилл кивает, и тут у него звонит мобильный. Он достает тот и мрачнеет. «Извини», — бросает мне, а затем отвечает на звонок. «Слушаю тебя, Феликс». «Когда?» «Да». «Нет, я не согласен». Дальше следует пауза, а я не могу ни слова разобрать. Да и неприлично это. «Хорошо, я тебя понял», — раздраженно добавляет Кирилл и заканчивает разговор. «Что-то случилось?» — осторожно спрашиваю я. Туманов неопределенно ведет плечом. «Разберусь. В общем, я договорился. Завтра заедем в ЗАГС и все оформим задним числом». «Спасибо. Благодарю, искренне испытывая огромное облегчение». «Спасибо, что приехал и что помогаешь». «Остальное обсудим завтра, ладно? Появились кое-какие дела». «Мне бы хотелось спросить про Олесю, но я понимаю, что и так ради меня Кирилл отменил свою поездку. Так что злоупотреблять его добротой будет слишком. Мы прощаемся, и эту ночь я сплю просто отвратительно. Постоянно просыпаюсь, дергаюсь». Утром Лиза словно чувствует мою нервозность, тоже капризничает. Мне стоит немалых трудов, чтобы не поддаться моменту и не остаться рядом с дочкой, которая явно очень соскучилась и хочет побыть со мной. «Готова?» — спрашивает Кирилл, когда я спускаюсь по лестнице. «Ага», — отвечаю рассеянно, а сама пытаюсь вспомнить. Когда выходила замуж в первый раз, что я чувствовала? Но в голове по-прежнему белая стена, за которую никак не пробиться. Туманов чувствует мой настрой и больше ничего не спрашивает. В машине меня снова укачивает, так что, когда мы приезжаем в ЗАГС, у меня лишь одно желание – закончить все поскорее и вернуться обратно, чтобы, наконец, лечь и просто полежать. Нас встречает высокая, строгая женщина с вежливой улыбкой, пропитанной фальшью. Или мне так только кажется, потому что все вокруг вдруг сильно раздражает. «Ира, нам сюда», — направляет меня Кирилл. Меня не покидает странное чувство, что вот сейчас я делаю судьбоносный выбор в каком-то смысле. Конечно же, нет никакой торжественной церемонии. Мы садимся за стол. Перед нами кладут бланки, на которых уже заполнены наши данные. Остается лишь поставить подпись, когда за дверью слышится шум. Оборачиваюсь, прислушиваясь. Мне чудится, что я слышу свое имя. Кирилл вопросительно смотрит на меня. «Ира, ты передумала?»